Слов еще хочу обратить внимание, как эти братья и сестры совершали служение евангелизации. Как я уже сказал, немцам было запрещено совершать служение среди православных, также и русским это было запрещено. Но, тем не менее, это делалось как и там, так и здесь. И хочу упомянуть особенно одного брата. Это был Яков Яковлевич Вал. Это одаренный оратор. Это был проповедник из села Березовка, рядом с Аполлоновкой. Его прозвали, я скажу по-немецки, Шриндавол. То есть он очень был такой эмоциональный человек и очень много служения совершал среди русского населения. Он предпочитал именно те села. Там было проще, там люди были другие немного, может быть, и лучше воспринимали. Поэтому он много совершал среди этого населения служения. Были и многие другие. Хотя нужно сказать, что большой барьер был то, что в немецких церквях все проводилось по-немецки, и далеко не все служители вообще владели достаточно русским языком, чтобы проповедовать среди русских. Сегодня у нас нет возможности обо всем этом сказать, Но, тем не менее, есть много свидетельств, что было сделано среди русского населения. Общины русских баптистов тоже проводили очень большую и активную евангелизацию, несмотря на все те сопротивления, которые они переживали здесь, в Сибири. Я хочу прочитать небольшой отчет о благовестии здесь, в Сибири, данный Ананиным, председателем Союза по Сибири баптистов, за 26 год. Мы считаем, что 34 благовестника совершали служение, и за прошедший год проработали 4250 дней, посетили 1550 больших и малых населенных местностей, покрыли расстояние 85 тысяч верст по железной дороге, на пароходе, на лошадях. И причем вот один брат Шелоховский на велосипеде проехал 1300 верст. Другой, подсевный, прошел пешком 140 верст. Степанов зимой за полтора месяца посетил 21 мест, где покаялось 580 человек. То есть, как мы видим, проводилась очень-очень активная евангелизация. Один из евангелистов среди немецких баптистов, это был бывший военнопленный Роберт Остерман. Я хочу уделить несколько внимания этому человеку. Роберт Остерман родился в Австрии. Во время Первой мировой войны он ушел на фронт, и здесь Господь начал осуществлять свой план. Он был захвачен в плен и отправлен в Сибирь, и таким образом на многие годы остался в России. Роберт попал в Омскую область, немецкое село Гальфштадт, рядом с Москаленкой. В этом селе была баптистская община, немецкая баптистская. Здесь в 18 году он пришел к Господу, и с первых дней новой жизни в нем проявились большие способности ревностного проповедника Евангелия. В 24 году Роберт был избран благовестником Западно-Сибирского объединения немецких баптистов и нес это служение до 28 года, когда он эмигрировал на родину. За эти годы служения Роберт Остерман неоднократно посещал немецкие села с проповеди, и часто сопровождались они большими пробуждениями. Видите, как Господь делает. Если здесь нет, то Он берет из другой страны, сюда уносит и на многие годы, и Он здесь совершает служение. Есть много таких деталей, много интересных моментов, которые мы сегодня не можем здесь осветить, которые освящены в книге, и каждый, кто будет иметь эту книгу, может обо всем этом прочитать. Это были годы бурной деятельности здесь, в Сибири и во всей нашей стране. Но знаете, это было недолго, надвигалась туча, сатана делал теперь свой ход. И нужно сказать, что, казалось, это будет его последний ход. Это было великое испытание, которое началось с 29-го года. Хотя эти испытания уже начинались немного раньше. Первое, что было сделано, это изменение Конституции, которая теперь запрещала верующим абсолютно всякое и проповедь, всякое только исповедание в стенках молитвенного дома. И для евангелизации теперь все было закрыто. Права, можно сказать, верующих сузились до минимума, и это все под большим контролем. Через некоторое время, в начале 30-х, начали закрывать все эти молитвенные дома. С болью, но отбирались эти молитвенные дома, и практически до 37-го года, некоторые были еще отдельные, которые не было больше ни одного открытого молитвенного дома. И, знаете, делалось иногда это очень коварно. Я хочу прочитать один протокол общего собрания меннонитов на хуторе Карповка, это Солнцевка. Значит, здесь общее собрание верующих, большинством голосов 99 при 3 против и 9 воздержавшихся постановляет имеющийся молитвенный дом закрыть, передать это помещение для организации родильного дома, предложить церковному совету и ревизионной комиссии срочно оформить расторжение договора на содержание молитвенного дома, просить райисполком ускорить решение вопроса о передаче молитвенного дома под родильный дом. То есть, понимаете, руками верующих они закрывали эти дома. 99 за и 3 против. Сегодня этих людей нет. Мы не знаем, каким образом это смогли сделать, как заставить. Но это было. И не только в Солнцевке, но и во многих других местах. После закрытия всех молитвенных домов, после, можно так сказать, арестов многих видных служителей, началась повальная репрессии. Это 37 и 38 года. в нашей Омской области было за это время вообще всего осуждено 25 443 человека, и из них расстрелу приговорено 15 984 человека. Омская область была намного меньше тогда, чем сегодня. Среди этих есть десятки и сотни наших братьев и сестер, братьев в основном расстрелянных, безвестно исчезнувших. И на многие годы никто из родственников не знал, куда они исчезли. Они были все в то время расстреляны. И нужно сказать, что к 1936 году почти все поместные общины были сняты с регистрации, которые были закрыты все молитвенные дома. И поэтому вставал вопрос, как в этой обстановке выжить? Как сохранить веру? Как это можно? Знаете, Сталину приписывают одну фразу, и, может быть, это действительно и так и было. Он сказал так: «Легко послать агентов и закрыть церковь в Советском Союзе, но крестьянин устроит церковь в глубине души своей. И с этой скрытой церковью власть бороться не в состоянии». И вот, знаете, эта церковь, устроенная в глубине, она и устояла. Да, казалось, сатана делает свой последний шаг и свой последний ход, но Господь устраивал ее здесь. Знаете, на протяжении 10 лет здесь ничего не было, никаких собраний, но церковь была внутри, в сердцах, и она сохранилась, и слава Богу. И о том, что происходило после этого, мы послушаем еще немного позже, после пения и стихотворения. Мы предлагаем всем вместе, всем собранием спеть очень известный и любимый всеми детьми Божьими гимн «Люблю, Господь, Твой дом». Песня Возрождения 248. Давайте споем три куплета и споем его стоя.